взбунтовавшегося воображения. Однако через неделю, когда Дара с Марком отправились в Энск, после работы он сменил свой привычный маршрут и отправился не к автобусной остановке, а вдоль по набережной, в сторону маленького ресторанчика. Народу было немного, но он явно не вписывался в местный колорит в своих очках с портфелем в плаще. Сергей заказал кофе и высокомерно оглядел публику. Да, он кандидат наук, доцент Ленинградского университета, решил зайти сюда, чтобы выпить кофе. И что здесь такого? Больше всего его выводил из себя горбун, сидящий к нему спиной возле самого окна. Развелось этих убогих. С отвращением думал Сергей, торопливо обжигаясь горячим кофе. Ладно, в столовую ни в одно не зайти. Везде эти любители объедков. Но здесь мысль его осталась незаконченной, потому что горбун, словно почувствовав спиной его взгляд, обернулся. Сергею захотелось сползти под стол. Взгляд горбуна мог спалить заживо. Он поперхнулся кофе, закашлялся, и тут только заметил боковым зрением, что кто-то идет к нему. Бежать было некуда. Сергей отчаянно поискал глазами официанта, но тут над его головой прозвучал знакомый женский голосок с хрипотцой. «Привет!» «Привет!» Он поднял глаза. Перед ним стояла Софья. «Помнишь меня?» «Ну, конечно! Ковалевская!» Соня залилась звонким смехом, и Сергей догадался, что она уже пропустила несколько рюмочек. «Каблук-то будем сегодня чинить?» — кокетливо спросила она, подсаживаясь к нему за столик. Сергей покраснел. Собственно, это и было его единственным желанием. «Угостите девушку сладеньким!» Сергей молчал. Соня насторожилась. «Строгий ты какой-то сегодня», — осторожно сказала она. «Я-то думала, позвонишь?» «Куда? Я же не знаю». «А, понятно, не заметил. Я тебе тогда в сортире бумажку с телефоном в пиджак запихала». «Софья!» «И не зови ты меня Софьей!» Она досадливо поморщилась и оглянулась на столик у окна. «Не то ребята засмеют. Сонька, я понял?» «Золотая ручка? Ха, все вы одинаковы!» — махнула рукой Соня и собралась встать. Сергей перехватил ее руку, нажал, усадил девушку обратно. «Ну?» — спросила та, ерзая на стуле. «Выпивать будем? Или я пошла?» «Что пьешь?» «Все пью, но предпочитаю сладенькое». Сергей позвал официанта и заказал бутылку Кагора. Мозг его лихорадочно работал. За несколько минут, пока официант ходил за вином, раскупоривал бутылку, разливал вино по дешевым фужерам, он, наконец, осознал. Во-первых, он изменил Даше. Но она сама виновата. Нельзя же месяцами ходить растрепанной и смотреть раненой птицей каждый раз, когда муж прикасается к твоей руке. С сегодняшнего дня у него есть любовница. Во-вторых, и уж если все так обернулось, она должна беспрекословно подчиняться всем его прихотям. Вторая Даша ему не нужна. Да и не тянет она на вторую Дашу. «Сколько тебе лет?» — спросил Сергей. 19. «Ой, врешь!» «Ну ладно, 20, сказала Соня и взяла в руки фужер. «Давай выпьем за то, что ты не будешь мне врать!» «Идет! 17. И она залпом опрокинула в себя вино. Он всматривался в лицо Сони. Мысленно смывал с него косметику, разглаживал искусственные кудри. Нет, До 17 еще далеко.